им. Какой-то отголосок этих учений есть у Буа. Другие гестрионы считали, что миру придет конец, когда исчерпывается число его возможностей. И поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить, то есть свершить, наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение в многие тела, прежде чем они получат освобождение. Другие, протеики, за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево. Демосфен сообщает об очищении грязью, которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии. Подобно этому протеики искали очищение злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки. И обычно обольщали кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Говорили они также, что не быть злодеем — сатанинская гордыня. Множество разноречивых мифологий придумали гестрионы. Одни призывали к аскетизму, другие — к распутству, и все смущали умы. Теопомп, гестрион из Береники, отрицал все легенды. Он утверждал, что всякий человек — это орган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир. Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным. И в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прилад, которому отправлял он это донесение, был духовником императрицы. Все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия, но секретарь прилата, прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, имел славу дотошного исследователя ереси. Аврелиан к докладу добавил изложение гестрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не мог найти нужную формулировку. Поучение новой ереси. «Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели, посмотри на луну. Хочешь услышать то, чего уши не слышали, послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека, потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир». Были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из 20 слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее много лет назад, «Против ануляров» в трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату. Да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность. Оставить их будет плагиатом у ненавистного ему человека. Указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. К вечеру следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предуведомлением. «То, о чем ныне брешут ересиархи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученейший муж —